Ну, про мир Ицки теперь все ясно. Вот мне и стало отчасти понятно, почему он вырос таким. Но давайте лучше поговорим не о моих Ина, которые не факт, что существуют, а о недавно освоенной магии, которая может пригодиться в будущих битвах. Хорошо, согласился Ицки. Ладно, поддержал Рен. Я покажу всю магию, которую освоил! Гордо заявил Матаясу, но это и правда возможность покрасоваться. Герои прочитали надпись на кальмирах, и мне интересно, что она им дала. Даже если они освоили ту же ауру, я буду рад, что заклинания поддержки появились у кого-то еще. Начнем с тебя, Рен. Что тебе дала кальмира? Отсвает Magic Enchant. Magic Enchant, говоришь? И что она делает? Зачаровывает меч заклинанием, которое применяют в меня следующим. После этого я могу какое-то время сражаться при его поддержке. По-моему, это разновидность составного навыка. Герои могут сочетать свои навыки с заклинанием союзников, получая так называемые составные навыки. Не совсем. Во-первых, эта магия просто усиливает меч, ничего не меняя. К тому же клинок может зачаровать не только заклинание союзника. В смысле? Я могу зачаровать меч вражеской магии, если она не слишком сильная. То есть я могу не только защититься от заклинания, но и обратить его против врага. Хо-хо. Довольно удобная магия. Защита от магии и контратака в одном флаконе. А минус в том, что эта магия работает с заклинаниями не выше цвайтов. Опробовал с дриттами, ничего не получается. Ясно. Матаясу? Цвайт абсорб, падре! Ага. И что оно делает? С учетом названия, я ожидаю, что это окажется поглотитель магии. Обезвреживает и поглощает любое заклинание не выше цвайт уровня. Правда, после его применения нельзя двигаться. Матаясу очень сильный боец, так что лишить его мобильности действительно так себе вариант. Разве что читать его перед боем, чтобы противник не мог использовать заклинание. Радиус. По моим прикидкам, около 5 метров. Ясно. Еще одно необычное заклинание, но в принципе полезное. Судя по всему, на том камне описаны всевозможные заклинания поддержки. Несмотря на ограничения от свайт уровнем, если смешать эти заклинания с моим Liberation методом, они наверняка подойдут и в борьбе с более сильной магией. Мой метод достаточно универсальный, и при правильной настройке наверняка откроет дрит версии этих навыков. Кстати, я-то ограничен лечением и усилением. Но что насчет остальных? Какие у вас склонности к магии? Кстати, мы ведь до сих пор это не обсудили. Сказал Рен. Нафуми, у тебя лечение и поддержка, так? Да. У меня вода и поддержка. Правда, среди водной магии тоже полно заклинаний лечения. Падре, у меня огонь и лечение. Опять же, среди огненных заклинаний много поддерживающей магии. У меня ветер и земля. В этих школах тоже есть лечебные и поддерживающие заклинания. Рен, вода и поддержка. Матаясу, огонь и лечение. Ицки, ветер и земля. Ну и разнобой. Однако у каждого более-менее есть способности к лечению и усилению. Мои заклинания лечения и усиления далеко не такие мощные, как у тебя. Заметил Рен. Мои исцеляющие заклинания школы огня сильнее твоих, падре! Это-то понятно. У Матаясу склонность к исцеляющей магии, так что ничего удивительного. С другой стороны, как я и думал, у меня одного нет боевой магии. Об этом говорила и хозяйка магической лавки. Также она говорила, что во время чтения любого заклинания она черпает сущность заклинания, которое как-либо проявляется в результате. Поэтому, когда Матаясу читает заклинания лечения, они получаются слегка огненными. Также это означает, что если мы попытаемся читать не свои заклинания, например, если Матаясу попробует применить усиливающее, получится ерунда. Правда, среди исцеляющей магии тоже есть вредоносная. Дикей. Я пробовал ее использовать, но ничего не получалось. Хозяйка магической лавки сказала, что у меня редкий случай. Полная несовместимость с боевыми заклинаниями. А у эпитафии магия, видимо, уникальная. Мне досталось повышение всех характеристик. Magic Enchant зачаровывает меч, при необходимости даже вражеской магией. Абсорб обезвреживает заклинание. Ицки, у тебя что? Цвайт даун. Это противоположность вашей магии, Наофуми-сан. Она понижает все характеристики. Оу. Я могу усиливать друзей, а Ицуки ослаблять врагов. При должной смекалке это довольно сильная магия. Рен способен превращать вражеские атаки в свою, а Матаясу впитывает магию. Все это очень разные, но безусловно сильные заклинания. Правда, я пока не знаю, работают ли они против магии врагов Сейн и прочих пришельцев из иных миров. Советую вам всем освоить Liberation класс этих заклинаний к битве против Фэнхуана. «Как скажешь, падре!» Бодро ответил Матаясу. Он вообще понимает, что говорит? Или только кивает в ответ на все мои слова? «Ну что, мой черед?» Вдруг продолжил он. «А? Ему есть что сказать?» «Я расскажу о том, чем занимался до того, как приехать в твою деревню. Ты выращивал филариалов и строил из себя гонщика. Что тут непонятного?» «Даже вспоминать противно. Этот легкомысленный придурок вообще помнит, как тяжело из-за него пришлось в свое время Рафталии?» «Да, разумеется. Но помимо этого я тайно защищал твою деревню, падре!» «А? А о чем это он?» «Я видел немало сомнительных людей, которые пытались подобраться к твоей деревне. Поэтому я решил разбираться с ними». «Стоп. Что ты сейчас сказал?» «Он разбирался с людьми, которые приближались к моей деревне?» «Что скажешь, Наофуми?» «Кажется, Матаясу опять наломал дров». Взволнованно спросил Рен. «Сначала я расспрошу Матаясу, потом решу. Говори, Матаясу». «Может оказаться, что он убивал наших возможных союзников». «Начну с того, что на меня несколько раз нападали враги вроде тех, которые набросились на нас во время битвы с Реном. Их я уничтожил. Разумеется, падре, я запомнил твои слова и добивал их оружием с духовными атаками». «Значит, враги Сейн пытались подобраться к деревне. Теперь понятно, почему мы их не видели. Матаясу уничтожал их без разбора. Интересно, сколько их было?» «Помимо этого я убивал, скажем так, кровожадно выглядящих полулюдей и зверолюдей, которые направлялись к твоей деревне. У них было очень странное оружие. Правда, в последнее время они не попадались». «Значит, Матаясу расправлялся с убийцами из Кутенро. Слабо верится. Но спорить не буду. Боюсь, что если потребую доказательств, то окажется, например, что Матаясу коллекционировал их черепа. Что бы я ни говорил, Матаясу сейчас не склонен врать. Кроме того, я видел, как прятались люди в монашеских одеждах. Их я тоже убил». «Реваншисты из Церкви Трех Героев?» «Выходит, Матаясу действительно тайно защищал деревню?» «Ясно. Что скажешь, падре?» «Ну ладно, ты молодец. Но Фира я все равно не отдам. Я буду трудиться, пока ты не благословишь нас!» «Слушай, Наофуми, ты уверен насчет этого Матаясу?» «Он так изменился». Рен и Ицуки взволнованно посмотрели на меня. «Если кому и судить других людей, то точно не им. Я думаю, ему можно доверять. Да, он похож на прежнего Матаясу, но он какой-то сломанный и жуткий», — сказал Рен. «Надеюсь, мы сможем быстро избавить его от проклятия». «Согласен», — поддержал Ицуки. «А кстати, что это за проклятие?» «Вот да, Матаясу, чем ты расплатился?» Он так отчаянно пользовался проклятой серией, что без расплаты обойтись не могло. «Вот только какой?» «Расплатился? О чем ты, падре?» «Ну как? Ты ведь использовал Temptation и Resentment. На меня это никак не повлияло». У Матаясу такой вид, словно у него и правда ни малейшего понятия. «Может, понижение характеристик? Или как раз испортившийся характер? Хотя мне кажется, что нынешний характер Матаясу – вина суки». «Ну ладно. В общем, готовься к битве с Фэнхуаном. Как скажешь!» Придется, видимо, позже его изучить и сделать вывод.